Глава 7. Дома на South Halsted Street. 11 июня входная дверь одного из домов на улице South Halsted Street, номер 3997 в Чикаго, отворилась в 8 часов утра, чтобы пропустить молодого человека. Он нес на спине ящик с кистями, красками и холстом, сопровождаемый молодым негром с чемоданом в руках. Велико было удивление и радость миссис Риаль, когда ее сын вошел к ней в комнату, и она сжала его в своих объятиях. «Ты, Макс, каким образом? Это ты! Собственной персоной, мама! И ты здесь, в Чикаго, вместо того, чтобы быть в Ричмонде?» — воскликнул Макс Риаль. «Да, в Ричмонде!» «Успокойся, мамочка. Попасть в Ричмонд я успею, а так как Чикаго оказался у меня на дороге, то, мне кажется, я имею полное право остановиться здесь на несколько дней и провести их с тобой». «Но, дитя мое, ты рискуешь опоздать!» «Во всяком случае, я успею тебя обнять, мамочка. Подумай только, ведь я не видел тебя больше 2 недель». «О, Макс, как мне хочется, чтобы эта партия поскорее закончилась». «А мне это...» «Но с тем, чтобы ты выиграл, разумеется». «Не беспокойся. Мне кажется, что я уже держу в руках ключ от железного сундука этого почтенного гипербона», — ответил со смехом Макс Риаль. «Во всяком случае, я очень счастлива, что вижу тебя, милый мой сын, очень счастлива». Макс Риаль находился в Шайене, штат Вайоминг, когда 29 мая, возвратившись с прогулки в национальный парк Йеллоустон, он получил телеграмму, извещавшую его о результате 3-го тиража, произведенного в его пользу. 8 очков из 5 и 3. А так как 8-я клетка после 28-й, в которой находился штат Вайоминг, была отнесена к штату Иллинойс, то потребовалось удвоить эти 8 очков, и полученные 16 очков направили молодого художника в 44-ю клетку, штат Виргиния в Ричмонд-Сити. Между городами Чикаго и Ричмондом проложена целая сеть железных дорог, позволяющих проезжать в одни сутки расстояние, разделяющее эти 2 города. А так как у Макса Риаля было впереди еще целых 2 недели, от 29 мая по 12 июня, то он мог распорядиться этим временем по своему усмотрению, и недельный отдых в доме матери казался ему вполне заслуженным. Выехав из Шайена после полудня, он через 48 часов уже был в Омахе, а на следующее утро в Чикаго, здоровый, бодрый, так же, как и его спутник Томми, все еще продолжавший чувствовать себя смущенным в роли свободного гражданина свободной Америки, похожий в этом отношении на человека, которого стесняет надетый на него чересчур широкий, сшитый не по его росту костюм. За время своего пребывания в Чикаго Макс Риаль решил кончить 2 своих эскиза, набросанных дорогой. Один — вид на реку Канзас, неподалеку от форта Рилей, другой — на водопады Файрхолл в национальном парке. Он не сомневался, что сможет продать обе картины за хорошую цену. Это помогло бы ему выйти из затруднения, если бы за время его переездов судьба приговорила его к уплате нескольких штрафов. Госпожа Риаль, счастливая, что могла провести с своим сыном несколько дней, согласилась, конечно, со всеми этими доводами. И они принялись оживленно болтать, передавая друг другу все, что произошло за эти 2 недели. Позавтракали вдвоем, и этот завтрак вознаградил молодого художника за те, которые он получал в Канзасе и Вайоминге. Хотя за это время Макс несколько раз писал своей матери, он теперь снова должен был посвятить ее во все подробности своего путешествия, начиная с самого дня отъезда, рассказывая подробно обо всем и, между прочим, о случае с табуном диких лошадей, бродящих свободно по равнинам Канзаса, и о своей встрече с читой Тидбери в Шайене. В свою очередь, мать сообщила ему о неудачах, постигших эту читу в городе Кале, штат Мэн, и о том, как на основании закона, касающегося спиртных напитков, мистер Тидбери был приговорен к денежному взысканию. «Ну, а в каком положении находится сейчас партия?» — спросил Макс Риаль. Чтобы лучше ему объяснить, госпожа Риаль привела его в свою комнату и указала на разложенную на столе карту с приколотыми к ней маленькими разноцветными флажками. Во время своих странствований Макс Риаль мало интересовался своими партнерами, редко заглядывая в газеты, получаемые в гостиницах и на вокзалах, но ему достаточно было взглянуть на эту карту, чтобы, зная цвет каждого из 7 участников, он оказался в курсе всех событий. Что касается его матери, то она с самого начала внимательно следила за всеми перипетиями матча Гипербона. «Прежде всего, — сказал он, — объясни мне, чей это синий флажок, который сейчас впереди всех?» «Тома Краба. Вчерашний тираж посылает его в 47-ю клетку, штат Пенсильвания». Вот что должно радовать его тренера Джона Мильнера. Что же касается этого глупого боксера, этого фабриканта кулачных ударов, то я также не верю в то, что он что-нибудь во всем этом смыслит, как и в то, что желтая краска на моей палитре может превратиться в малиновую. Ну, а этот красный флажок? Это флаг XKZ, развивающийся в 46-й клетке, округ Колумбия. Действительно, благодаря выброшенным и удвоенным 10 очкам, составившим таким образом 20 человек, в маске перескочил сразу через 20 клеток из Милуоки, штат Висконсин, в Вашингтон, столицу Соединенных Штатов Америки. Переезд очень быстрый и легкий в этой части территории благодаря необыкновенно густой сети железных дорог. «И никто не подозревает, кто он такой, этот неизвестный?» — спросил Макс Риаль. «Абсолютно никто ничего не знает». «Я уверен, мама, что он пользуется успехом во всех агентствах и что за него очень многие держат пари». «Да, очень многие верят в его удачу, и мне самой он внушает некоторый страх». «Вот что значит быть таинственной личностью», — заметил Макс Риаль. Действительно, никто не мог бы ответить на вопрос, находился ли в данное время этот XKZ в Чикаго или же ехал в округ Колумбия. А между тем, Вашингтон, если он и является только административным центром, не имеющим ни своей промышленности, ни своей торговли, заслуживает того, что путешественники пожертвовали на его осмотр несколько дней. Расположенная в очень интересной местности, при слиянии рек Потамака и Анакостии поблизости от океана, с которым ее соединяет бухта Чезапик, эта столица обладает населением, даже в периоды, когда там не заседает Конгресс, не менее чем в 250 тысяч. Пусть этот федеральный округ не очень обширен, занимая последнее место среди штатов Американской Республики, все равно этот город вполне оправдывает свое высокое назначение. Возникшие из немногих больших зданий, построенных на земле племен Тускароров и Манаканов, он теперь очень расширился, присоединив к своей площади несколько смежных поселений. Седьмой партнер, если он никогда еще там не бывал, мог полюбоваться его капитолием прекрасной архитектуры, стоящим на вершине холма, склоны которого доходят до реки Потамака, великолепными зданиями Сената, Палаты депутатов и зданием Конгресса, где заседает национальное правительство. На железном куполе этого здания красуется статуя Америки. Оно окружено галереей с двойной колоннадой, с барельефами и статуями. Если он не видел еще памятника Вашингтону, этого мраморного обелиска вышиной в 157 футов, то он увидит его теперь среди густой зелени садов, окаймляющих реку Потамак. Если он не знаком еще с управлением почт, то не замедлит, конечно, найти это здание из белого мрамора античного стиля, самое красивое в этом роскошном городе. И сколько приятных и поучительных часов можно провести в богатых галереях естественной истории и этнографии знаменитого Смитсоньяновского института, находящегося в патент-офис, а также в музеях, изобилующих статуями, картинами, бронзой, и, наконец, в арсенале, где возвышается колонна в честь американских моряков, погибших в бою под Алжиром, колонна, на которой можно прочесть дышащую местью надпись «Замученные англичанами». Эта столица Соединенных Штатов, обильно орошаемая водами Потамака, отличается очень хорошим климатом. Ее улицы, тянущиеся на протяжении 50 лье, ее сады, ее парки насчитывают более 60 тысяч тенистых деревьев, как, например, парк, окружающий дом инвалидов, университет Хауварда, Дроид парк и, наконец, парк национального кладбища, в котором мавзолей Уильяма Гипербона нашел бы себе не менее удобное место, чем в парке Оксвудс в Чикаго. Наконец, если XKZ захотел бы посвятить большую часть времени этой столице Союза, то он не уехал бы из нее, не совершив патриотического паломничества в Маунт-Вернон, находящийся в 4 лье от города, где одно женское общество содержит дом, в котором Вашингтон провел часть своей жизни и где он умер в 1799 году. В конце концов, если этот седьмой партнер и находился уже в столице Союза, его пребывание там не было еще сообщено ни в одной газете. «А кому же принадлежит этот желтый флажок?» — спросил Макс Риаль, указывая на тот, который был приколот в середине 35-й клетки. «Это флаг Лиси Вэг, дитя мое». Да, этот флаг все еще развивался в клетке Кентукки, так как в этот день, 1 июня, не был еще произведен тот несчастный тираж, который отослал Лиси Вэг в тюрьму штат Миссури. «Что за очаровательная молодая девушка!» — воскликнул Макс Риаль. Я так и вижу ее смущенной, краснеющей, какой она была во время пышных похорон Уильяма Джи Гипербона, а позднее на эстраде аудиториума. Если бы я встретился с ней в дороге, то непременно высказал бы ей мои пожелания полного успеха. А что же ты скажешь по поводу своего собственного успеха, Макс? Я надеюсь также и на мой, мама. Что, если бы мы оба выиграли партию? Мы могли бы ее поделить. Что? Разве это было бы нехорошо? Ну, разве же это возможно? Нет, это невозможно, но в жизни случаются такие изумительные вещи. Знаешь, Макс, ведь очень долго думали, что Лиси Вэг не будет в состоянии ехать. Знаю, бедняжка была больна, и нашлись люди из числа участников партии, которые этому очень обрадовались. Но только не я, мама. К счастью, с ней была ее подруга, которая прекрасно за ней ухаживала и поставила ее на ноги. Это Джавита Фолей, в своем роде не менее решительная, чем командор Урикан. А когда же назначен следующий тираж для Лиси Вэг? Через 5 дней, 6 июня. Будем надеяться, что моя красивая партнерша сумеет избежать все опасности пути: лабиринт, штат Небраска, тюрьму, штат Миссури, и долину смерти, штат Калифорния. От всей души желаю ей успеха. Очевидно, Макс Риаль думал порой о Лиси Вэг. Может быть, даже часто? Кажется, даже слишком часто, подумала в эту минуту госпожа Риаль, немного удивленная той горячностью, с которой говорил о Лиси Вэг ее сын. «А ты не спрашиваешь, кому принадлежит зеленый флажок?» — спросила она. «Тот, который развивается над 22-й клеткой, мамочка?» «Да, это флажок мистера Кэмпбелла». «Симпатичный и славный малый этот журналист», — заявил Макс Риаль. «Как мне говорили, он пользуется случаем осмотреть страну». «Да, так оно и есть, и трибуна почти ежедневно печатает получаемые от него заметки». «В таком случае ее читатели должны быть очень довольны. Если ему придется побывать на окраине штатов Орегон или Вашингтон, то он расскажет им любопытные вещи». «Но ведь он очень запоздал». «Это не имеет значения в нашей игре», — ответил Макс Риаль. «Один счастливый удар может поставить вас впереди всех». «Да, ты совершенно прав, конечно. А скажи, чей же флажок так грустно повис над 4-й клеткой? «Германа Тидбери». «О, отвратительное существо!» — воскликнул Макс Риаль. «Воображаю, как он взбешен, что он позади всех». «Да еще насколько! Он жалок, Макс, правда жалок. Так как он сделал всего только 4 шага за 2 метания костей и, попав на окраину штата Мэн, был вынужден вернуться в штат Юта». В этот день, 1 июня, не было еще известно, что чита Тидбери была ограблена по приезде в Грейт Солт-Лейк-Сити. «Ну, что касается меня, то я не стал бы его жалеть», — объявил Макс Риаль. «Нет, эта чита Скоредов меня совершенно не интересует. И я только сожалею, что ему не пришлось заплатить какого-нибудь очень большого штрафа». «Не забудь, что он уже уплатил большую сумму там, в Кале», — сказала госпожа Риаль. «Тем лучше. Он это заслужил. Этот обиратель честных людей». «Единственное, что я ему желаю, это при следующем тираже получить минимум очков. 1 и 1. По крайней мере, это отправило бы его к Ниагарскому водопаду, и переход через мост обошелся бы ему в $1000. «Ты очень жесток к этим Тидбери, Макс». «Омерзительнейшие люди, мама, которые разбогатели ростовщичеством и не заслуживают никакого сожаления. Не хватало бы только, чтобы судьба сделала его наследником этого щедрого гипербона». «Все возможно», — ответила госпожа Риаль. «Но скажи, почему я не вижу здесь флажка знаменитого Годжа Урикана?» «Оранжевого флажка? Нет, он нигде не развивается с тех пор, как несчастный тираж отправил командора в долину смерти, откуда он должен вернуться в Чикаго, с тем, чтобы начать свою партию сызнова». «Тяжело, конечно, морскому офицеру опускать свой флаг», — воскликнул Макс Риаль. «Воображаю, какое это вызвало в нем бешенство, и как задрожал весь его корпус, начиная с киля вплоть до самых верхушек мачт». «Очень вероятно, Макс». «А этот XKZ, когда будет произведен тираж для него?» «Через 8 дней». «Нужно сознаться, что это очень странная фантазия покойного скрыть имя последнего участника партии». Теперь Макс Риаль был вполне уже в курсе создавшегося положения. После последнего тиража, который посылал его в штат Виргиния, он знал, что занимал 3-е место, так как его обогнали Том Краб, бывший теперь впереди всех, и XKZ. В сущности, все это его очень мало беспокоило, что бы ни думали по этому поводу госпожа Риаль и даже Томми. Вот почему время, которое у него оставалось в Чикаго, он спокойно проводил в своей мастерской, где закончил оба пейзажа. ценность их должна была для какого-нибудь любителя американца увеличиться, принимая во внимание условия, в которых они были написаны. Таким образом, все время перед своим отъездом Макс Реаль не думал ни о матче, ни о тех, кого этот матч заставлял спешно переезжать из одного штата в другой. Лично он принимал участие в этой партии только для того, чтобы не огорчать своей матери, относясь к этой истории так же равнодушно, как и Лиси Вэг, которая, в свою очередь, согласилась в ней участвовать только для того, чтобы не огорчить Джавиту Фоли. Тем не менее, во время своего пребывания в Чикаго Макс, конечно, был в курсе всех трех тиражей, имевших место в аудиториуме. 2 числа состоялся тираж, крайне неудачный для Германа Тидбюри, заставивший его отправиться в 19-ю клетку, штат Луизиана, где он попал в гостиницу и должен был оставаться в ней в течение 2 следующих тиражей. Что касается 4-го тиража, то Гарри Кэмпбелл остался им очень доволен, хотя он и не отсылал его далее 33-й клетки, штат Северная Дакота, но это путешествие обещало Гарри много нового и интересного. Наконец, 6 июня в 8 часов утра нотариус Торнброк приступил к тиражу для Лиси Вэг, и Макс Реаль, который живо интересовался судьбой молодой девушки, отправился в зал аудиториума и вернулся оттуда крайне подавленный. Из 38-й клетки штат Кентукки Лиси Вэг 14 очками, составленными из 7-7, была отослана в 52-ю клетку, и там, в штате Миссури, несчастной партнерше надлежало оставаться вплоть до того дня, пока какой-нибудь другой партнер явится занять ее место. Последние 3 тиража произвели, конечно, большое впечатление на всех биржах в мире игроков, и спрос на Тома Краба и Макса Реаля сразу возрос. Несомненно, что судьба им обоим покровительствовала, и было только трудно решить, который из двух окажется наиболее ею любимым. Как грустно стало Максу Реалю, когда, вернувшись домой к матери, он застал ее прикладывающей желтый флаг клетки штата Миссури, превращенного по воле эксцентричного покойного в тюрьму, в которую судьба направила Лиси Вэг. Этот случай глубоко опечалил молодого художника, и он этого не скрывал. Клетки, тюрьма и колодец были самыми ужасными из всех существовавших в этой игре. Более даже ужасными, чем клетка Долина Смерти, куда попал Год Шурикан. По крайней мере, если командору и угрожало запоздание, то он все же мог продолжать борьбу. А кто знал, не закончится ли партия раньше, чем заключенная будет освобождена из тюрьмы? Как бы то ни было, на следующий день, 7 июня, Макс Реаль должен был покинуть Чикаго. Его мать, прощаясь с ним, взяла с него обещание, что он не будет задерживаться в дороге. «Только бы телеграмма, которую ты получишь в Ричмонде, не отослала тебя куда-нибудь на край света, мой дорогой мальчик». «Но оттуда ведь тоже возвращаются, мама», — ответил Макс. «Тогда как из тюрьмы. В конце концов, ты должна сознаться, что все это очень дико. Чувствовать себя какой-то беговой лошадью, которой грозит отстать на полкруга. Да, ужасно нелепо». «Да нет, дитя мое, вовсе нет. Поезжай и не опаздывай, и да хранит тебя Бог». Эту фразу милейшая женщина произнесла совершенно серьезно, в порыве искреннего волнения. Само собой разумеется, что во время пребывания Макса Реаля в Чикаго он с большим трудом избегал посещения биржевых маклеров, газетных репортеров и держателей пари, которые осаждали дом на Саут-Холстед-стрит. И что в этом удивительного? Ведь его ставили теперь наряду с Томом Крабом. Какая честь! Макс Реаль дал слово своей матери направиться в штат Виргиния самым прямым путем. Но раз он обещал быть в Ричмонде 12-го утром, то стал бы его кто-нибудь упрекать за то, что в своем маршруте он предпочел слегка ломаную линию прямой. Во всяком случае, он твердо решил не переходить за границу тех штатов, через которые ему предстояло переезжать. Иллинойс, Огайо, Мэриленд и Западная Виргиния, откуда он попадал в столицу штата Виргиния, Ричмонд. Вот, между прочим, письмо, которое получила госпожа Реаль, письмо, помеченное 11 июня, через 4 дня после отъезда Макса, из которого она узнала подробности о его путешествии. Помимо более или менее подробных описаний проезжаемых местностей, осматриваемых им городов и разных встреч, она нашла в этом письме отступление и замечания, которые заставили госпожу Реаль задуматься и причинили ей некоторую тревогу относительно душевного состояния ее сына. Ричмонд, 11 июня, Виргиния. «Милая и дорогая мама, вот я и у цели, если не той великой глупости, называемой нашей знаменитой партией, то во всяком случае той, которую навязал мне 3-й тираж. После Форта Рилей, штат Канзас, после Шайена, штат Вайоминг, я в Ричмонде, штат Виргиния. Не волнуйся, пожалуйста, о судьбе самого дорогого для тебя существа на свете, которому и ты также дороже всего. Он на своем посту и вполне здоров. Хотелось бы мне иметь возможность сказать то же самое и о бедной лисе Вэг, которую ждет тюрьма в этом громадном городе штата Миссури. Я не скрою от тебя, дорогая мама, что, хотя я и должен был бы видеть в ней только соперницу, но эта соперница так очаровательна, так интересна, что я глубоко удручен постигшей ее участью. Чем больше я думаю об этом несчастном числе 14, составленном из удвоенной семерки, тем мне становится грустнее, тем больше я сожалею, что желтый флажок, так бодро развивающийся до сих пор на карте, теперь печально повис на стене мрачной тюрьмы. И до каких пор он там останется? Итак, я выехал из Чикаго 7 июня утром. Железная дорога тянется вдоль южного берега Мичигана, откуда открываются красивые виды на озеро. Между нами говоря, я немножко знаю это наше озеро, так же, как и ближайшие к нему окрестности. Вообще, в этой части Соединенных Штатов, так же, как и в Канаде, вполне естественно чувствовать себя немного пресыщенным этими озерами, их голубыми дремлющими водами, которые, однако, не всегда голубые и далеко не всегда дремлют. У нас их столько, что мы могли бы их продать, и я не знаю, почему Франции, которая не богата озерными пространствами, не купить себе одного из них на выбор, подобно тому, как в 1703 году мы купили у нее Луизиану. Но я все же смотрел направо и налево через отверстие моей палитры, в то время как Томми спал, как сурок. «Будь спокойна, мамочка, я не разбудил твоего негритенка. Может быть, он видит во сне, что я выиграл достаточное количество миллионов долларов, чтобы вернуть его к самому жестокому рабству. Не будем же мешать его счастью». Часть своего путешествия я делаю по той дороге, по которой ехал Гарри Кэмпбелл, когда переезжал из Иллинойса в Нью-Йорк и из Чикаго на Ниагару. Но приехав в Кливленд-Сити, штат Огайо, я переменил направление и повернул к юго-востоку. Железнодорожными путями здесь покрыта сплошь вся территория. Пешеходу негде ногой ступить. Не требуй от меня, милая мама, точных указаний часов прихода и отходов поездов во время путешествия. Тебя это, наверное, не может интересовать. Я сообщу тебе только о тех городах, которые наш паровоз будет окутывать облаками пара. О, далеко не о всех, конечно. Здесь столько же промышленных пунктов, сколько ячеек в каком-нибудь улье. Только о самых главных. Из Кливленда я отправился в Уоррен, важный центр штата Огайо, такой богатый нефтяными источниками, что его и слепой всегда узнает, если у него есть нос. Так силен этот омерзительный запах. Получается такое впечатление, что достаточно чиркнуть спичкой, чтобы вспыхнул весь окружающий воздух. И что за страна, на всех равнинах, сколько ни охватит взор, вы ничего не видите, кроме нефтяных вышек. И то же самое по склонам холмов и по берегам ручьев. Повсюду одни только колоссальные лампы вышиной от 15 до 20 футов. Не хватает только фитиля. Да, мамочка, эту страну не сравнить ни с нашими поэтическими лугами Дальнего Запада, ни с дикими долинами штата Вайоминг, ни с отдаленными очертаниями скалистых гор, ни с глубокими горизонтами озер и океанов. Красоты промышленности — это хорошо, красоты художественные — это лучше, красоты же природы несравненны. Между нами, дорогая мама, я тебе признаюсь, что если бы мне посчастливилось при последнем тираже, посчастливилось в смысле свободного выбора той или другой страны, разумеется, то я хотел бы, чтобы ты поехала вместе со мной. Да, госпожа, реально, Дальний Запад, например. Это не значит, что не было интересных городов и в цепи Олеганских гор, которую я переехал, но Монтана, Колорадо, Калифорния, Орегон, даю тебе слово художника, ни с чем не могут сравниться. Да, мы путешествовали бы вместе, если бы повстречались дорогой с Лиси Вэг, кто знает, дело случая. Ты с ней тогда познакомилась бы, правда? Она теперь в тюрьме или, во всяком случае, на пути туда, бедняжка. О, если бы при следующем тираже какой-нибудь Тидбери или Краб или Урикан явились занять ее место. Представляешь ли ты нашего страшного командора, попадающего после стольких испытаний в 52-ю клетку? Он был бы способен предоставить тюрка своим хищническим инстинктам тигра. В конце концов, милая мама, Лиси Вэг могла бы быть отослана, хотя и это было бы очень печально, в гостиницу, в лабиринт, но колодец, этот ужасный колодец, тюрьма, страшная тюрьма, все это возможно только для представителей сильного пола. Несомненно, в этот день судьба забыла о вежливости. Но не будем чересчур уклоняться от главной цели нашего путешествия. После Уоррена, следуя вдоль Ринг-Ривер и переехав границу штата Огайо, мы попали в штат Пенсильвания, в город Питтсбург на реке Огайо, а затем в соседний с ним город Аллегани, железный город или дымный город, как его называют, и это несмотря на несметное количество подземных труб, тянущихся на протяжении нескольких тысяч миль, через которые проходят все эти природные газы. И до чего же там грязно! Несколько минут ваши руки и лицо становятся совсем черными, как у негра. О, мои светлые чистые города Канзаса! Я оставил на моем окне немного воды в стакане, и на утро она превратилась в чернила. Сейчас пишу тебе этой именно химической смесью, мамочка. Я прочел недавно в одном журнале, что тираж в пользу урикана 8 числа отсылает нашего вечно бушующего командора в штат Висконсин. К несчастью, при следующем тираже, если он и получит 12 очков, даже дублируя их, он все равно не попадет в 52-ю клетку, где страдает молодая заключенная. Итак, я продолжаю спускаться на юго-восток. Многочисленные станции мелькали по обеим сторонам железнодорожного пути. Города, их предместья, села, и во всех этих пунктах ни единого кусочка природы, не тронутого рукой человека. Правда, что в нашем Иллинойсе и в Канаде можно встретить такую же картину. Настанет день, когда деревья будут из металла, луга из войлока, а морские побережья из металлических опилок. Это прогресс. Тем не менее, я провел несколько приятных часов, бродя вдоль хребта Аллеганских гор. Эта горная цепь очень живописна, капризна, местами дика и покрыта точно щетиной темными рощами хвойных лесов. Крутые склоны, глубокие ущелья, извилистые долины, бурные потоки, которых промышленность еще не заставила работать, текут на полной свободе, образуя шумные водопады. Потом мы проехали маленький уголок штата Мэриленд, который расширяется верхним течением Потомака, и достигли Кэмберленда, города, имеющего более важное значение, чем столица штата, скромный Аннаполис, не представляющий собой ничего по сравнению со все расширяющейся надменной Балтиморой, где сосредоточена торговая жизнь этого штата. Природа здесь не тронута и привлекательна, так как этот район более земледельческий, чем фабричный. Почва ее богата железом и каменным углем, и достаточно несколько ударов заступом, чтобы добраться до чернозема. Вот мы уже и в Западной Виргинии. Откуда может быть спокойно, мамочка? Недалеко до самой Виргинии. Я был бы уже там, если бы в силу острого разногласия политических взглядов, касающихся рабства, этот штат во время войны северных штатов с южными не разделился на две самостоятельные части. Да, в то время, как в восточной его части крепли античеловеческие доктрины рабства, Томми спит и не слышит, Запад, наоборот, откалывался от южан для того, чтобы встать под федеральное знамя. Весь этот район холмист, можно даже сказать горист, и в своей восточной части испещрен отрогами Аллапатчских гор. Здесь встречаются и земледельческие районы, и многочисленные копи, железные, каменноугольные, а также соляные, причем их такое изобилие, что этой соли хватило бы для всего Союза в течение многих веков. Я остановился на один день в Мартинсбург-Сити, самом важном городе штата на Атлантическом побережье, с единственной целью совершить одно паломничество. Я говорю о Джонни Брауне, дорогая мамочка. О Джонни Брауне, который первым поднял знамя борьбы с рабством в самом начале войны южных штатов с северными. Плантаторы штата Виргиния относились к нему как к дикому зверю. У него было не больше 12 единомышленников, и он решил с их помощью захватить арсенал Гарпер-Ферри. Так называется небольшой городок на склоне одного из холмов между рекой Потомак и Шенандо. Очаровательнейший городок, получивший особенно громкую известность благодаря ужасным сценам, которые там имели место. Именно там, в 1859 году, скрывался героический защитник великого и святого дела. Отряды милиции его атаковали, и после проявленных им чудес храбрости, тяжело раненый, он был взят и привезен в соседний городок Чарльстон, где и был приговорен к виселице. 2 декабря 1859 года приговор был приведен в исполнение, но виселица не унизила его, и славная память о Джонни Брауне сохранилась во все века. Этому мученику свободы и человеческой эмансипации я решил отдать свою дань поклонения. Итак, я уже в Виргинии, мама. В этом штате, рабовладельческом по преимуществу, служившем главным театром войны между северными и южными штатами, Словами географов могу тебе сказать, если это тебя интересует, что он занимает третье место в Союзе по размерам своей территории, что он разделен на 119 графств, что, несмотря на ампутацию, которой он был подвергнут в своей западной части, он все еще остается одним из самых мощных штатов Североамериканской республики, что число оленей и опоссумов в его лесах все уменьшается, что журавли, куропатки и ястребы еще встречаются на этой территории, где прекрасно родятся пшеница, маис, ячмень, овес, сарацинское пшено и в окрестностях хлопок, что я искренне приветствую, так как ношу бумажные рубашки. Там процветает и табак, к чему я совершенно равнодушен, так как не курю. Что касается Ричмонда, это очень красивый город, бывшая столица сепаратистской Америки, ключ штата Виргиния. Город, который федеральное правительство в конце концов запрятало в свой карман. Он лежит в долине с семью холмами, расположенными вдоль реки Джемс, а на другом берегу этой реки находится Манчестер, с которым Ричмонд образует как бы двойной город, подобно многим другим двойным городам Соединенных Штатов, по примеру некоторых двойных звезд. Повторяю, что этот город стоит посмотреть. В нем красивый Капитолий, напоминающий греческий храм, которому не хватает только солнца Аттики и горизонтов Акрополя, как и Парфенону Эдинбурга. Но, по-моему, в нем слишком много фабрик и заводов. Одних табачных фабрик не менее сотни. Есть также квартал, в котором живут представители высшего общества, а именно квартал Леонардо Хейта, где красуется статуя генерала Ли, генерала Южан, и он, безусловно, заслужил эту честь, если не за то дело, которое защищал, то, по крайней мере, за свои личные качества. Теперь, мамочка, скажу тебе, что других городов в этом штате я не осматривал, тем более, что все они, как и большинство американских городов, похожи один на другой. Я ничего не скажу ни о Питерсберге, который был опорным пунктом сепаратистов на юге, потому как Ричмонд защищал их на севере, ни об Йорктауне, где 80 лет тому назад война за независимость закончилась капитуляцией лорда Корнвалл-Лиса. Умалчиваю также и о Линчберге, представляющем собой в настоящее время фабричный город исключительной важности, в котором когда-то укрывались армии воюющих штатов и откуда им пришлось отступить к Апалачским горам, что и привело к окончанию войны 9 апреля 1865 года. Я нарочно не останавливаюсь на Норфолке, Роанаке, Александрии и других многочисленных водолечебных пунктах штата. Все, что я могу еще добавить, это что 2/5 населения Виргинии обладают исключительно красивым цветом кожи и что неподалеку от маленького городка Люре находятся подземные пещеры, которые, может быть, еще красивее, чем мамонтовые пещеры штата Кентукки. По этому поводу мне приходит в голову, что именно там бедная Лиси Вэк узнала о несправедливом приговоре судьбы, отправившем ее в штат Миссури, и я спрашиваю себе, как сможет она уплатить тройной штраф — $3000? Это меня искренне огорчает. Да, и ты должна это понять. Я только что прочел в газетах о результате тиража 10 июня. 5 очков, составленные из 2 и 3, отсылают нашего знаменитого незнакомца XKZ в штат Миннесота. Из 46-й клетки он перескакивает сразу в 51-ю, и сейчас впереди всех. Но кто же он, наконец, этот человек, черт возьми? Он мне кажется совершенно исключительным удачником, и я далеко не уверен, что мне удастся его перегнать. На этом, дорогая мама, я кончаю свое длинное письмо, которое может представлять для тебя интерес только потому, что его писал твой сын, и от всего сердца обнимаю тебя, подписываясь тем именем, которое сейчас является именем одной из беговых лошадей, состязающихся на ипподроме Уильяма Гипербона. Макс Риаль.